На берегах Коровьего брода. Весна 1789 года выдалась ранняя. Но сладкие воды турецкой столицы не оживляли ни пения бродячих певцов, ни говор беззаботных женщин, ни крики разносчиков сладостей. Длинные хвосты, остриженные от черных кобылиц, гордо реяли над фасадом сераля, возвещая правоверным о том, что их великая Оттаманская империя продолжает войну. С батарей Топ-Хане стучали арсенальные пушки, им вторили с Босфора корабли эскадры Капудан-Паши. Молодой султан Селим III приехал в мечети Юба-Джами, где опоясал свои чресла мечом османа. Этот жест заменял ему коронацию. «Как не слепить сладкой халвы из пресного снега?» — сказал он. «Так без реформ не возродить былое величие империи османлисов. Закроем же свои рты, чтобы шире открылись глаза. Спящий спящего разбудить не способен, но если вы все еще спите, так я уже пробудился и устрашу вас, всех спящих». В один из вечеров прусский посол Диц навестил здание Пале де Франс, спрашивая парижского посла. Вступление Селима на престол было почти угрожающим. «Как вы мыслите, граф, чего следует ожидать от нового султана?» «Кажется», — отвечал Шаузель Гуфье, — «Селим станет для Турции подобен тому, чем был для России царь Петр Великий, и ему предстоит такая же борьба с янычарами, какую вел русский царь со стрельцами. Головы покатятся. Но я боюсь, как бы среди множества голов не затерялась и голова этого реформатора». «Вы, граф, намекаете на...» «Не бойтесь договаривать», — усмехнулся посол Франции. «В отличие от других султанов, Селим, опоясываясь мечом османа, прежде не задушил своих кузенов Мустафу и Махмуда, а посему на престоле османов еще возможны всякие комбинации». Глубокой ночью прусский посол торопливо писал в Берлин о султане Селиме III. «Этот государь, имея немалые способности и деловитость, будет, несомненно, стоять выше своих подданных. И, кажется, именно ему предстоит роль преобразователя государства, закосневшего в своем величавом упрямстве». Но прежде, читатель, нам предстоит побывать на берегах древнего Коровьего брода, где минареты мечетей, словно тонкие карандаши, казалось, выписывали на небесах заклинания пророка. Первый в мире осман оставил потомкам-османлисам одну ложку, одну солонку, челму и рубаху, истлевшую от пота. Византия была самой памятной жертвой Запада, и пришельцы с Востока отпаивали свою конницу из мраморных гробниц византийских императоров, их раскосые жены заквашивали тесто в торжественных саркофагах былого величия. Победители крошили в труху солнечные изваяния богини Лады, выделывая из них и звездку для побелки стенок в мечетях, а бронзовые бюсты героев античного мира они отправляли на переплавку, чтобы отлить пушки для осады крепостей. Одна из таких пушек весила 700 тонн. Ее таскала по грязи сразу сотня валов. Она метала мраморные ядра, каждая стоимостью в 1200 ливров. Первый осман, счастливый обладатель единственной ложки, не узнал бы своих наследников. На гончих собаках султанов красовались попоны из голубого бархата. Охотничьи леопарды, преследуя лани, сверкали бриллиантовыми ошейниками. Запад дивился Востоку. Запад восхищался Востоком. Он жестоко боролся с Востоком, не раз покоряя силе его оружия. И Восток привык торжествовать свои победы над франками. Так мусульмане называли не только французов, но и вообще всех европейцев. Ослабление османского государства началось не тогда, когда Россия времен князя Потемкина в двух войнах дважды ставила султанов на колени. Не будем так думать. Нет, сначала османы испытали разгром на море в битве при Лепанто осенью 1571 года, когда великий Сервантес потерял руку. Второй разгром Турция испытала на суше в 1683 году, когда ее гигантскую армию, пожелавшую выйти на берега Рейна, полностью уничтожил под стенами Вены польский король Ян Собеский. Но Турция оставалась великой и мощной. Кстати, османлисы считали оскорблением, если их называли турками. В турецком понимании турок — это невежда, достойный всеобщего осмеяния. В русском языке синонимом этого слова было бы выражение «сиволапый мужик». Турцию, как это ни странно, сплотило не национальное единство, какого у нее никогда не было, а лишь заветы мусульманской религии. И со времен первых османов это был сброд различных кочевых племен, туркменов и, как подозревают историки, даже монголов. Потом к этим выходцам из глубин Азии примкнули побежденные, уверовавшие в могущество Магомета, и даже те, кого победители силком заставили в него верить. Европейский же тип лица турок сложился по той причине, что их гаремы были составлены из рабынь, купленных на базарах или плененных во время походов на Польшу, Россию, Украину, Венгрию и прочие страны. Перед нами исторический парадокс. Турки еще сами не сделались нацией, когда они уже создали необъятную Оттаманскую империю из покоренных ими народов. 18-е столетие подходило к концу, а Великая Османская империя широко раскинулась на трех континентах сразу. В Азии она простерлась до берегов Персидского залива, почти примыкая к Индии. В Африке обладала арабскими странами, от Гибралтара до Красного моря. В Европе она угнетала балканские народы и греческий. Султанам принадлежит Крит, славный в древности лабиринтами, в которых обитало чудовище Минотавра. Султаны владели благоуханным Кипром, где нынешние киприоты по сей день показывают то место на пляже, на котором вдруг вышла на берег прекрасная Афродита, рожденная из морской пены. Итак, читатель... Бастилия пала, но туркам не было до нее никакого дела. Едикюль, семибашенный замок на берегу Босфора, высился нерушимо, и штурмовать его османы не собирались. Когда же в порте узнали о провозглашении во Франции республики, турки приняли ее за новую королеву Версаля, а великий визирь Юсуф Ходжа воскликнул: «Тем лучше для нас! Молодая королева республика, надеюсь, не выйдет замуж за старого венского эрцгерцога». Константинополь для историков, Царьград для славян, а Стамбул для турок. Этот город жил своей жизнью, и множество его нищих взывали о милосердии. Все корабли султана были заняты войной с эскадрой русского адмирала Ушак-Паши Федора Ушакова. Подвоз провизии из провинции нарушился, столицу османов терзал голод. Обвешанные колокольчиками, на улицах зябко тряслись попрошайки, а бубенцы, громко названивая, предупреждали прохожих, правоверных и неверных, чтобы к ним близко не подходили. Это звонят прокаженные. Томно закрыв глаза, они сами рассказывали о себе. «По воле Аллаха, что у богатого в мошне, то я вижу только во сне. Чашка моя давно пуста, но я целую ее в уста. В моей похлебке из репы даже редиска кажется маслом. Я, автор, бросаю нищему свой последний пиастр издалека, не приближаясь к нему, чтобы не заразиться. Я испытываю давний страх перед чернью Стамбула, ибо по сравнению с нею чернь времен Римской империи являлась собранием мудрецов и героев. Это не мои слова. Так о черни турецкой выразился Карл Маркс. И мой пиастр, брошенный издалека, как бросают мясо собаки, очень точно был уловлен в чашку прокаженного. Но тут же к нему подошел молодой янычар, который смело выгреб из чашки нищего подаяния, сложил монеты в карман своих необъятных шальвар и, свистнув, он пошел дальше. Янычар — это тоже чернь, но чернь, ставшая элитой. Еще в первозданной древности мира божественная Ио, возлюбленная легендарного Зевса, опасаясь ревности Гера, однажды превратилась в корову и переплыла Босфор, отчего этот пролив греки называли «коровьим бродом». Само же имя столицы Стамбул от греческого «Исламбол», что означало «пойдем в город». Но турки переводили «Исламбол» на свой лад. Для них Стамбул звучал как «изобилие ислама». Константинополь, подобно Риму, возник на семи холмах. Этот обломок Византии, давший Руси свет христианства, обмывали воды Мраморного моря. От него начинался узкий Босфор, а бухта Золотой Рог обрамляла Константинополь вроде драгоценного браслета. Прямо в море острым мысом выступал султанский дворец Топкау. Возле него высилась громада Айя Софии, а в глубине улиц громоздился квартал янычарских казарм. Неподалеку от них, на том самом месте, где во времена Византии размещался скаковой ипподром, теперь грозно шумел Эйт-Майдан, мясной базар, а его ажурные ворота украшала гордая и выразительная надпись «Здесь султан кормит янычар». Какой уж век, день за днем, тут вырезались стада баранов, чтобы каждый янычар получил в дар от султана большой кусок мяса, истекающий теплой кровью. Как бы ни голодали жители Константинополя, янычар это не касалось. Казенную похлебку и кусок мяса они все равно получат. Мимо ворот Эйт-Майдана прохожие пробегали с опаской. Зато здесь бесстрашно крутились на босых пятках бекташи, вертящиеся дервиши, давние покровители янычарского войска, еничери. Турецкая столица замирала в ужасе, если янычары выносили свои котлы из казармы, переворачивая их кверху дном, что означало их недовольство султаном или визирем. Люди бежали по улицам, как можно скорее запирали двери своих домов, оповещая соседей истошными воплями. «Еничери, спасайтесь! Еничери несут котлы!» Вынос же котлов означал, что янычары требуют крови. Столице грозили смуты, пожары, грабежи и убийства. Впрочем, было одно неписанное правило. Если сановник султан, уже обреченный на смерть, ухитрялся спрятаться в янычарском котле, он считался невиновным, приобретая звание друга янычар. Только вот вопрос, как добежать до Эйт-Майдана и как нырнуть в котел. Мало кому это удавалось. Подальше от зловещего Эйт-Майдана, на берегу Золотого Рога, широко раскинулся обширный квартал Фонарат, строенный почти европейски, чистоплотный и благоустроенный, в котором из окон не выплескивали помои на головы прохожих. Здесь проживали фонариоты, потомки тех византийцев, которые, не изменив вере предков, изменили своему народу, оставаясь на службе турецких деспотов. Фонариоты ценили султанами как превосходные драгоманы, переводчики, необходимые для дипломатических переговоров с иностранцами, ибо сами османы изучением европейских языков никогда себя не утруждали. В квартале Фонар проживал и греческий патриарх, тоже православный. На другом берегу Золотого Рога уютно разгорались огни торговой Галаты, где во времена Византии селились генуэзские негоцианты. Галата — сплошной базар, где можно купить не только драгоценное ожерелье ювелиров Венеции, но даже и соленый русский огурец. Здесь реже слыхать турецкий язык, забиваемый выкриками на албанском, сербском или болгарском наречиях. Евреи, чтобы их никто не понял, вообще предпочитали староиспанский, и казалось, что на торжищах Галаты хуже всего понимали как раз язык властелинов, османов. А в лавках крытого рынка распродавали пленниц. На вес золота ценились дебелые и жирные, с русыми волосами. Их ставили на весы, как скотину, и чем больше женщина весила, тем дороже была ей цена. Потом рабыню уводили за ширмы, где покупатели совали ей в рот пальцы, заставляя кусать их, и по силе прикуса устанавливали степень ее любовной пылкости, после чего продавец и покупатель торговались о стоимости прекрасной Альмеи. Далее к северу вдоль Босфора протянулись кварталы Пера, напоминавшего города итальянской провинции. Самые лучшие и мощенные улицы здесь были населены европейцами. В Пера находились русское посольство и французское «Пале де Франс», издавна враждебные одно другому, как извечные соперники в восточной политике. В закоулках Пера торговали европейские магазины. Тут можно было встретить женщин, не скрывавших своего лица. Но чтобы женщин не похитили, их сопровождали наемные кавасы, звероподобные арнауты, не снимавшие ладони с рукоятей пистолей и ятаганов. В столице османов чудом уцелели от пожаров и землетрясений редкие дома былой Византии, внешне схожие с теми, что бывали еще в Древней Помпеи. Их отличали балконы, нависавшие над улицами, и узкие щели окон, чтобы удовлетворять потаенное любопытство византиек. Такие же балконы потом строили и турки, дабы не скучали их жены, заточенные в гаремах. Под сенью этих балконов всегда нависали гнезда ласточек, а в окнах были выставлены цветы. Мы, читатель, тоже выставляем горшки с геранями на подоконниках, даже не задумываясь о том, что эта житейская привычка досталась нам из подражания Византии, а византийцы перенимали вкус от гордых патрициев Рима. Но Восток оставался Востоком. Чтобы скрыть свои доходы от налогов в пользу султана, османы нарочно строили свои дома безобразными снаружи. Но их нищенские фасады скрывали царственную роскошь внутри покоев. В кривых переулках почти в наклонку, прижимаясь один к другому, стояли развалюхи бедняков. В тупиках улиц догнивали свалки отбросов, на которых кормились сотни тысяч бездомных собак. Собак, лежащих посреди улиц, турки обходили стороной, не трогая их, ибо собака в Турции считалась таким же священным животным, как и корова в Индии. Между домами бродили громадные крысы, остро нюхающие зловоние, порхали над крышами голубиные стаи, а по ночам Стамбул раздирали вопли котов и кошек, жаждущих чего-либо одного — любви или рыбки. Странно, уголовных преступлений в Константинополе почти не бывало. Жители квартала, в котором преступление случалось, облагались большим штрафом, так что не только СС-баши, полиция, но и сами горожане следили за подозрительными людьми в своих кварталах. Порядок в ночном Стамбуле тоже был идеальный. По ночам люди по улицам не шлялись, а сидели дома. Если же у кого возникала надобность, то он был обязан ходить с фонарем. Прохожих без фонаря арестовывали и посылали на заготовку дров для общественных бань. Таких бань в Константинополе было великое множество. Мусульмане всегда рады помыться, а их жены проводили в банях целые дни, даже не ради омовения, чтобы посплетничать о своих строгих мужьях. Европеец, давая денег жене, обычно говорит: «На тебе, на булавке». Мусульманин, одаряя жену пиастрами, скажет иначе: «Вот тебе на баню». Чувствую, что осталось сказать последнее. На другом берегу Босфора, уже не на европейском, а на азиатском, высилась дивная панорама Скутари, венчанная кипарисами и смоковницами, издалека благоухающая кустами акаций. Прекрасная лестница, ведущая от пристани в сторону скутарийских кладбищ, называлась Меит-Эскелли, «Дорога смерти». Знатные османы, жившие в Константинополе, на европейском его берегу, всегда помнили, что их далекие предки вышли из Азии, а потому они, их потомки, желали быть погребенными непременно в Скутари, на азиатском берегу Босфора. Среди множества могил плясали вертящиеся дервиши, а по пятницам в Скутари играли бравурные нычарские оркестры. А вот мне, автору, стоит только закрыть глаза, и сразу видится волшебное Ио, которое, превратясь в корову, переплывает Босфор, за которым лежит город новых мифических чудес. Верить ли мне в чудеса или не верить? Лучше я стану верить.